превыше силы и царей, превыше всей природы и творений всех, превыше мудрости, превыше всех путей, был от начала и до этих дней, превыше тронов и превыше царств, превыше всех чудес, что этот мир вам даст, превыше всех богатств, сокровищ всей земли. Не высказать, чего достоин ты. Был распят, и камнем был закрыт, ты умирал, отвержен и забыт, как цветок, втоптанный в песок. Ты выбрал смерть, чтоб я был жив. Был распят, и камнем был закрыт, ты умирал, отвержен и забыт, как цветок, втоптанный в песок. Ты выбрал смерть, ты выбрал смерть, чтоб я был жив, чтоб я был жив. Слава Богу.